тут же запрещено хоронить мертвых ранее 3 дней. В начале 1700 года бояре слушали такое дело. Взят был боярина Петра Петровича Салтыкова человек, Алексей Каменский, за то, что он боярина лечил, принашивал лекарства, и от лекарств боярин умер скорую смертью. В расспросе и испытке лекарь сказал, что он боярина лечил и лекарства всякие, покупая в зелейном ряду в лавках, давал, и боярин говорил ему, чтобы он принес ему лекарства от сна. И он, Алешка, в зелейном ряду купил орияну на 3 деньги, 8-ю долю золотника, разнял на 12 доль и давал боярину от сна, а не для отравы. Зелейного ряду сиделец Ганка Варфоломеев в продаже того орияну не запирался и сказал, что он Алешке продал орияну на 4 деньги и велел давать мощному человеку против 3 зерен конопляных, а немощному против 2. И на другой день поутру пришел к нему Ганке Алешка и сказал, что лекарство отдал он боярскому малому, и тот малый отдал боярину все, и боярин с того числа по сё времени проспится, только в ночи простонал. Бояре велели справиться, какие прежде были подобные дела и какие указы. Нашли, что в 1686 году лекаря Тулинщикова велено сослать в Курск за то, что он лекарю Харитонову вместо раковых глаз отвесил в пьянстве золотник сулимы. Харитонов дал ту сулиму подьячему Прокофьеву, и подьячий при нем умер. По этому случаю сказан был тогда указ всем лекарям: кто нарочно или ненарочно кого уморит, того казнить смертью. Но в 1700 году не привели в исполнение указа 1686 года, не казнили Каменского смертью, сослали в Азов на каторгу, а для предупреждения подобных случаев в том же году велено завести в Москве 8 аптек, с тем, чтобы в них никаких вин не продавалось. Аптеки эти с докторами, аптекарями и лекарями и с иными чинами во всяких делах ведать в посольском приказе. А кроме того, в Москве впредь другим аптекам и зелейному ряду, и лавкам по улицам и перекресткам, где продавали всякие непотребные травы и зелья вместо лекарств, не быть. Запретили продавать травы, вредные в руках старинных знахарей. Запретили продавать остроконечные ножи, вредные в руках людей, еще младенцев по общественной неразвитости. В том же 1700 году государь указал: на Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою в день и в ночь и ни в какое время не носить, для того, что многие люди в дорогах, на съездах и на сходах, и в домах, в ссорах и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти. А воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам, и людей режут и грабят. И со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать и не держать, и никому не продавать, а ослушников бить кнутом и ссылать в ссылку. Через год понадобился указ против дуэлей между иноземцами. В январе 1702 года им запрещено выходить на поединки и даже вынимать оружие. За первое назначена смертная казнь, за второе — отсечение руки. Война правительства с разбойниками велась по-прежнему. В 1702 году капитан Рагульский с целой ротой отправлен был в Костромской и Галицкие уезды для сыску разбойников и успел схватить знаменитых разбойников, помещиков Захара Полозова, Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Сологубова, Никиту Жданова, Василия Полозова-Кулю, Ивана и Данилу Захаровых, Семена да Петра Шишкиных. Разбойничали они с своими людьми, нападали на деревни, убивали мужчин, насиловали женщин, огнем жгли. Охраняя жизнь русского человека от вредного зелья, от остроконечного ножа, Петр принял меры и против огня, так свирепствовавшего в деревянных городах, не исключая и царствующего града. Виниус в апреле 1700 года писал Петру из Москвы. «Здесь Вулканус нас так тревожит и многих разоряет, и не только самые Пасхи по вся дни, но в единые сутки пожара по три и по четыре, а третьего дня было 6 пожаров. Повели уставами добрыми для предварения такого всегубителя забежать, как бы от такого разорения впредь людям спастися. А старый князь Иван Борисович, Прозоровский и прочие начальные, бегающие, из силы выбились». Виниус предлагал исподволь делать черепичные кровли вместо тесовых. Начали выписывать заливные трубы из-за границы через Видзена. В январе 1704 года издан указ о строении в Москве, в Кремле и Китае-городе каменных домов, о расположении их подле улиц и переулков, а не внутри дворов, и о продаже дворовых мест, которых владельцы не в состоянии выстроить каменного дома. Но одними средствами охранения жизни и имущества преобразование не ограничивалось. На русских нравах лежало пятно, которое бросалось в глаза и чужим, и своим. Это неправильность при заключении брачных союзов, имевшее такое вредное влияние на семейную жизнь, на семейную нравственность. Мы видели, что в 1693 году патриарх Адриан свидетельствовал, что брак заключается без согласия вступающих в брак, отчего житие их бывает бедно, друг другу наветно и детей беспрежитно. Патриарх не мог представить действительных средств против зла. Петр нашел это средство, уничтожив затворничество женщин, приказывая приглашать их вместе с мужчинами на обеды и вечера.